Глава 15. Жертвоприношение. Крещение кровью. Недостойная истина. «Властью, данной мне императором, я обвиняю тебя в предательстве Империума!» Ларгар посмотрел на Вендату все с тем же кротким выражением лица. «Вот как!» «Не делай этого!» — воскликнул Аргил Тал. «Вен, прошу тебя, не делай этого!» Вендата, застыв, не сводил глаз с Ларгара. В красных линзах плясали отражения огней. Барабанный бой замедлил темп и начал затихать. «Если кто-то из вас потянется за оружием, это будет не арест, а казнь». Несущие слова замерли. Некоторыми вещами рисковать не стоило. «Ларгар!» – прошептала Энгетель. «Ритуал нельзя прерывать. Ярость богов будет!» «Замолчи, ведьма!» – крикнул Вендата. «Ты сказала уже достаточно!» «Ларгар, 17-й сын императора, подчиняешься ли ты законной власти? Даешь ли клятву уничтожить это логово языческой веры? Клянешься ли немедленно вернуться на Терру и предстать перед судом императора?» «Нет», — спокойно ответил примарх, — «я не дам таких клятв». «Тогда ты не оставляешь мне выбора». «Выбор есть всегда», — вмешался Аргил Тал. Вендата не обратил внимания на слова капитана. Он поднес руку к гравированному орнаменту, украшавшему его наручи, и нажал на одну из жемчужин, составлявших часть узора. Ничего не произошло. Он нажал кнопку еще раз, и снова ничего не произошло. Кустодий отступил на шаг назад, а несущие слово медленно, очень медленно взяли оружие на изготовку. Капелланы подняли свои крозиусы. Царк Ворл и Деймос приготовили болтеры. Аргил Тал обнажил мечи из красного железа. «Я думал, ты заметишь», — с улыбкой сказал примарх, «что твой телепортационный сигнал был заблокирован, как только ты вошел в этот зал. Надеюсь, ты понимаешь, что это всего лишь мера предосторожности. Аквилон и твои братья не придут к тебе на помощь. Они даже не узнают, что ты их звал». «Признаюсь, что не ожидал этого», — сказал Вендата. «Отличный ход, Ларгар». «Вен, еще не поздно!» Аргил Тал поднял мечи, готовые к бою. «Опусти оружие, и мы покончим с этим, пока не переступили черту!» «Великий!» – простонала Энгетель. «Ритуал!» «Я сказал, замолчи, ведьма!» – резко бросил Вендата. Ларгар вздохнул, словно на его плечи опустился тяжкий груз разочарования. «Решай скорее, кустодий Вендата, как лучше послужить Империуму моего отца!» Или ты отступишь, покинешь этот зал и принесешь своим братьям на орбиту истину, которой тебе не дано понять. Или застрелишь меня и тем самым лишишь галактику единственного шанса на просвещение. Ты предлагаешь выбор, в котором нет никакого выбора, заявил Вендата. Аргил Тал начал двигаться первым и рванулся вперед, а пещера огласилась грохотом болтерной стрельбы.